Глава 5, эпизод 3. Даже непотомственные колдуны рано или поздно догадывались о связи, которая существует между их способностями и физической близостью. Тем более, что была она простая и прямая, как колодезный журавль. Что угодно, дающее сильный прилив чувств и яркость ощущений, усиливало колдовские способности, а плотская любовь была одним из самых простых и надежных способов получить и чувства, и ощущения. Творчество, новые впечатления, красоты природы годились не меньше, сил могли дать и больше, но заполучить должную интенсивность переживаний так было сложнее. Был здесь еще один важный момент, о котором знали уже только в колдовских семьях, передающих дар из поколения в поколение. В юности дар раскрывался в полную силу только после лишения невинности. Поэтому ни одна потомственная ведьма в девицах до свадьбы не задерживалась. Замуж ведьмы чаще всего выходили поздно, долго выбирая себе подходящего мужа, и ждать до этого момента полного раскрытия дара никто не собирался. Даже если первый любовник в конечном счете оказывался и женихом, все равно никто не терпел до сватовства. К тому моменту, как Кайлин ее встретил, Мария внимательно и придирчиво изучила всех парней в своей деревне, а заодно и в двух соседних, и поняла, что ей никто не нравится. Собственно, ровно поэтому они и встретились. Кайлин понятия не имел, зачем его понесло настолько далеко от города собирать нужные ему растения, пока не вышел на лесную поляну, где Мария тоже была занята сбором растений. В этом было что-то от старинных до пактных времен. К юной ведьме из лесу выходит Иши, которого она же сама и призвала, известно зачем. От жителя холмов можно было получить намного больше силы, чем от человека. А уж раскрыть дар с помощью Иши и вовсе было огромной удачей. Только Мария призвала его не нарочно, просто загадав познакомиться с кем-нибудь, кто подойдет ей лучше жителей окрестных деревень. И о том, что он на четверть не человек, Кайлин ей не сказал. Представился просто колдуном из города. Они познакомились в мае. Хорошее время, самое удачное, когда вся природа расцветает в полную силу, и встречались половину лета на той же поляне, договариваясь о времени заранее. Кайлин учил ее всему, чему мог научить, не нарушая пакт, и чего не знала Андра. А Мария плела им обоим венки из всего, что цвело вокруг, и в этом тоже было что-то от допактных времен. Восхитительный идиллический роман, хоть песню сочиняй. Стоял удушающий жаркий июльский день, один из тех, когда солнечные лучи, заливающие все вокруг, кажутся густыми, как мед, и пахнут, как он, потому что все вокруг цветет с невероятным буйством и силой. Кайлин привез Марии в подарок колоду гадальных карт. Роскошную, с золотым обрезом, она бы себе такую не купила. Разумеется, она была не новая. Это были его собственные карты, которые он когда-то выписал по каталогу аж из Логрии, не устояв перед красотой печати. Уже настроенная и использованная им колода была намного лучше не распечатанной из магазина, даже если бы он умудрился найти что-то еще более впечатляющее. Когда он пришел, Марии на месте еще не было, а минут через 5 вместо нее на поляне появился молодой деревенский парень, здоровенный, больше, чем на голову выше Кайлина, и явно настроенный очень агрессивно. «Это вы, что ли, господин из города, который за Марией ухлёстывает?» Мрачно поинтересовался он. «А ты, что ли, неудачливый ухажёр?» — хотел спросить Кайлин, но тут же передумал, разглядев подошедшего здоровяка повнимательнее. Фамильное сходство бросалось в глаза. Он даже брови хмурил так же, как Мария. И растрёпанные каштановые вихры у него были ровно того же шоколадного оттенка. «Но я», — честно сознался Кайлин, поднявшись на ноги и поудобнее перехватив свою трость, которую он на прогулках по местным горам использовал в качестве альпинштока. Поскольку дальнейший ход событий стал понятен еще до того, как брат Марии торжественно объявил. «Значит, сейчас я вас буду бить!» После чего сразу же попытался с размаху заехать Кайлину в челюсть справа. Он, разумеется, увернулся. Все же любой полукровка был заметно быстрее даже самого ловкого человека. А этот парень оказался очень не промах. Такой скорости и верткости Кайлин от здоровенного детины не ожидал, рассчитывая, что тот будет брать только силой и весом. Но все оказалось куда любопытнее. Они кружили на поляне, будто в танце. Кайлин пару раз дотянулся до него тростью и при этом едва не пропустил подножку, отскочив в последний момент. Этот потрясающий засранец еще и обманные финты делать умел. «Вот же семейка!» — — восхищенно подумал Кайлин, уклоняясь от очередного удара. А потом еще раз и еще раз. В конечном счете они все-таки сцепились совсем в ближнюю, и завершилось это тем, что Кайлин с разбитой губой, сидя на поверженном, ссадиной на лбу противнике сверху, пытался придавить его к земле еще сильнее, прижимая к горлу трость, а тот пытался отпихнуть ее обеими руками. Но Кайлин был еще и сильнее любого человека, хотя совсем додавить ему сил все-таки не хватало. Ситуация выглядела патовой. Оставалось только ждать, кто из них первый устанет. И тут надо всей этой картиной славной битвы раздался очень возмущенный вопль Марии. «Ионел, а ну-ка прекрати!» «И не подумаю!» — прохрипел тот и принялся отпихиваться еще настойчивее. «Прекрати, а то я на тебя порчу наведу!» — пригрозила Мария. «На медвежью болезнь!» Ионел очень мрачно скривился и через несколько секунд все же отпустил руки, удрученно распластавшись на траве. От души верил в ведьмовские способности сестры. Сразу видно. «Что примечательно о том, какую порчу я на тебя могу навести, ты даже не задумался!» Усмехнулся Кайлин, качнув головой, и убрал трость. «Вам некогда было наводить, пока вы со мной махались!» — проворчал Ионел. «А потом?» — подняв бровь, спросил Кайлин. «Суп с котом!» — еще ворчливее ответил Ионел. «А драться вы, однако, гораздо!» «Ты тоже. В конце концов, ты по мне даже попал!» — одарил его ответным комплиментом Кайлин и вытер тыльной стороной ладони кровь с губы. «Надеюсь, подрались мы все же достаточно, чтобы теперь поговорить спокойно. Или хотя бы относительно спокойно. Все равно продолжить дальше Мария не разрешит». «И правильно сделает», — ответил Кайлин, поднимаясь на ноги, чтобы отряхнуться, а потом сесть на валяющееся неподалеку бревно, которое они с Марией всегда использовали как скамейку. «Ничего, кроме новых синяков и ссадин, мы от этого не приобретем». «Так а чего же вы тогда со мной драться начали?» — возмутился Анел, тоже встав с земли и поведя плечами. «А какие у меня варианты были? По горам от тебя убегать в припрыжку?» Вариант у него, конечно, имелся. Если использовать обед в полную силу, можно попытаться уговорить без драки даже настолько разъяренного человека. Но в сложившейся ситуации честной дракой Кайлин мог заслужить куда больше уважения. Он поморщился, когда к нему подскочила Мария и принялась осматривать его боевое ранение с таким видом, будто ему тут половину лица снесли. «Да там царапина. Мы и не делали ничего толком, так, руками помахали. Все равно промыть надо бы», — строгим лекарским тоном заявила Мария. «А у меня и воды нет. Я с собой только молока принесла». «Молоко давай сюда», — как заправский Корриган потребовал Кайлин. «А вода у меня во фляжке есть, раз ты так настаиваешь». Отстегнув с пояса маленькую фляжку, он протянул ее Марии и смиренно подставил лицо. Спорить с лекарями, которые взялись лечить, себе дороже. Это Кайлин еще на своей матушке прекрасно усвоил. «Как два петуха», — высказалась Мария, осуждающе зыркнув на Ионелла. «А ты сиди, жди, я на тебя сержусь еще». Она наклонилась к земле и, кажется, просто в первом попавшемся месте сорвала стебелек травы, тут же растерев в руках, чтобы приложить к разбитой губе. Судя по запаху, это был чабрец. Вот же удивительная штука — хорошие травнические способности. Кайлин даже заметить его не успел среди прочего разнотравья, а Мария моментально увидела. «Как ты там только разглядела чабрец среди остального?» — оценил Кайлин вслух. «Он даже не цветет. Нужные травы всегда примечаешь?» — пожала плечами Мария. «Вот тебе и объяснение. Примечаешь, и все тут». Примерно так же, как сам Кайлин некротическую активность ощущал сразу же. Кэтаби — шестое чувство, вторые глаза и уши любого колдуна. «Так вот, убегать от драки я привычки не имею», — вернулся Кайлин к разговору с Ионеллом. «Я даже от стрыгоев редко бегаю». «Вы живого стрыгоя видали?» — не смог сдержать изумление Анел. «То бишь, мертвого? «Полуживого», — буркнул Кайлин. «И даже несколько раз. Я же некромант. Мороев еще больше видел. Они, в принципе, куда чаще попадаются». «Ну, тогда оно и неудивительно, что вы деретесь хорошо», — сделал Ионел резонный вывод. Наконец, закончив разбираться с губой Кайлина, Мария выдала ему желанное молоко, достав кувшин из принесенной с собой корзинки, и переключилась на ссадину Ионелла. Любоваться Марией, сосредоточенно занятой делом, было сплошное удовольствие, и Кайлин себе в нем не собирался отказывать, невзирая на суровые взгляды ее брата, взявшегося блюсти сестринское благочестие. «Андра — женщина очень мудрая, но и у нее случаются недосмотры», — задумчиво изрек Кайлин. «Это вы о чем? — нахмурился Ионелл. «Да не верти ты башкой, мешаешь!» — потребовала Мария. Он вздохнул и замер. «Это я о том...» — принялся развивать свою мысль Кайлин. «Что сестре твоей бабка все про ее дар как следует объяснила. А тебе, раз у тебя способностей к колдовству нет, толком рассказывать не стала. Хотя было практически очевидно, что ты рано или поздно, на правах единственного присутствующего рядом мужчины в семье, пойдешь по сараям полюбовников Марии за уши из сена вытаскивать, чтобы сразиться с ними за честь сестры. Впрочем, поскольку Андра женщина мудрая, не удивлюсь, что это у нее просто план нашего с тобой знакомства такой интересный». Мария покосилась на Кайлина и улыбнулась одновременно смущенно и кокетливо. Он немедля улыбнулся ей в ответ. «Да о чем вы?» — непонимающе воскликнул Ионел. «У бабки своей спроси. Я тебе не родители и даже не наставники такие вещи объяснять. К тому же ты мне и не поверишь. Мало ли, чего я тут плету, чтобы твоей сестрице под юбку залезть». Ионел возмущенно запыхтел, однако, когда Мария закончила свои лекарские дела, согласился прогуляться обратно до деревни всем вместе и расспросить бабку. Та, едва взглянув на них с Ионелом, немедля обозвала их даже не петухами, как Мария, а козлами в гоне. «Слава тебе, Господи, хоть не покалечил никто никого. Этот-то, ясное дело, дурень молодой. А вы-то, господин Неманич, серьезный человек, да из благородных, и с деревенскими мальчишками деретесь». «Да он меня не шибко старше», — возмутился Ионел и немедля получил от бабки подзатыльник. Совсем легкий, почти неощутимый, но ужасно обидный. «А вы, значит, думали, что я его от драки отговорю и зачитаю ему вместо вас урок о том, как у молодых ведьм дар раскрывается?» — кивнул Кайлин. «Я первым делом думала, что вы по кустам наконец-то прятаться перестанете», — уверенно ответила бабка. «И хоть в гости зайдете познакомиться. Ан вот, и не ошиблась». Кайлин вздохнул. «Старая ведьма — это старая ведьма». Манера действовать причудливым обходным путем и получать таки нужное не хуже, чем у иных эши. А то и позатейливее. Люди-то и бед воспользоваться не могут, приходится так соображать. «Приятно познакомиться», — вполне искренне сказал Кайлин. «А теперь все таки объясните своему внуку, что происходит, потому что мне он поверит вряд ли». И Андра объяснила, завершив свою речь, сложным вопросом этического характера. «Нечто лучше с каким-нибудь деревенским балбесом обжиматься по сеновалам». «Не хочу я никаких деревенских балбесов. Они мне не нравятся», — немедленно высказалась Мария, преодолев свое невероятное смущение от того, что ее личную жизнь тут вовсю обсуждают. Кайлин сразу же оценил, что он-то как раз нравится, обнял ее за талию и благодарно поцеловал в висок, отчего Мария снова смутилась в два раза сильнее, чем раньше. «Да не переживай ты», — сочувственно обратился Кайлин к Ионеллу. «Не собираюсь я твою сестру обижать никак и ничем. Для начала нужно мозгов совсем не иметь, чтобы с сильной ведьмой ссориться. Результат мне очень не понравится, невзирая на то, что я сам колдун». Эти слова практически успокоили Ионелла, который только что сам всерьез испугался обещанной порчи на диарею. А еще через несколько дней он заявился в лавку Кайлина и, смущенно переминаясь ноги на ногу, сказал, что ему очень охота на настоящего стрыгоя посмотреть. Оценив мысленно, насколько хорошо Ионел дерется и как он успешно выследил, куда именно Мария на свидание бегает, Кайлин решил, что такой помощник ему очень даже пригодится. Так что взглянуть на стрыгоя Ионелу удалось уже к осени. Правда, после того случая, который пактных запретов не нарушил, но опасно к этому приблизился, Эйлин по каждому удобному поводу спрашивала, не надумал ли Кайлин дать Ионелу сестрой подписать пакт. Но он держался, как исмаилитская крепость Аламут, и рассчитывал, в отличие от нее, не пасть в осаде.